Я любила Кидзуки. Если он хотел, я была готова сделать для него все, что угодно. Но не получалось. Наука опять собрала и заколола волосы. «Внутри все было сухо», — тихо сказала она. «Не раскрывалось ничуть. И было больно. Сухо и больно. Мы пробовали по-разному, но ничего не помогало. Пытались чем-нибудь смочить, а боль не проходила. Поэтому я всегда делала рукой или ртом. Понимаешь?» Я молча кивнул. Наука разглядывала в окно луну. Она казалась большой и яркой. «Была б моя воля, ни за что бы не стала тебе этого рассказывать, слышишь? Была б моя воля, спрятала бы все это глубоко внутри, но ничего не поделаешь. Об этом не получается молчать. Я сама ничего не могу понять, потому что, когда я спала с тобой, внутри было очень влажно. Ведь так?» «Да», — ответил я. «Я в тот день хотела тебя. Едва мы встретились, я хотела тебя. И все время ждала, когда ты меня обнимешь. Обнимешь, разденешь, начнешь меня ласкать и войдешь в меня. Я никогда раньше так не думала. Почему? Почему так получается? Ведь я и вправду любила Кидзуки. А меня не любила, но при этом так. Прости, — сказала Наука, — я не хотела тебя обидеть, но пойми правильно, у нас с Кидзуки были какие-то особые отношения. Мы играли вместе с 3 лет. Мы всегда были вместе, разговаривали, понимали друг друга. Так и росли. Первый раз поцеловались в 12 лет. Как это было прекрасно! У меня тогда впервые начались месячные, и я пришла вся в слезах к нему. Так мы были близки. Поэтому после его смерти я перестала понимать, как вести себя с людьми и что значит любить человека». Она пыталась взять стоявший на столе бокал, но выронила из рук. Бокал упал на пол и покатился, вино разлилось по ковру. «Хочешь вина?» — спросил я у Наука. Она некоторое время молчала, а потом вся затряслась и заплакала. Она согнулась пополам, спрятала лицо в ладонях и так же, как тогда, рыдала взахлеб. Рейка отложила гитару, подошла к Наоко и нежно погладила ее по спине, положила руку ей на плечо, и Наоко, как младенец, прижалась к ее груди. «Слушай, погуляй где-нибудь 20 минут, а? За это время, я думаю, все образуется». Я кивнул, встал, надел поверх рубашки свитер и извинился перед Рейком. «Ладно, чего там, не переживай. Ты здесь ни при чем. Когда вернешься, все будет в порядке», — подмигнула мне она. Я прошел по тропинке в нереальном лунном свете, оказался в роще и принялся бесцельно бродить по ней. В странном свете все даже звучало иначе. Мои шаги как будто по морскому дну глухо доносились совершенно с другой стороны. Иногда за спиной слышались сухие тихие звуки, в роще было тягостно, как если бы ночные звери затаились и ждали, пока я пройду мимо. Миновав рощу, я сел на пологом склоне и стал рассматривать корпус, в котором жила Наока. Найти ее комнату оказалось несложно. Достаточно было разглядеть в глубине темного окна еле заметное колыхание маленького огонька. Я все смотрел и смотрел на огонек, последний язычок пламени на пепелище души. Я хотел взять его в руки и сберечь. Как Джей Гэтсби каждую ночь наблюдал за лучиком света на другом берегу, я долго вглядывался в тот трепетный огонек. Я вернулся в комнату где-то через полчаса. Аккорды рейка слышались даже у входа в корпус. Я тихо поднялся по лестнице и постучал. В комнате на око не оказалось. Только рейка сидела на ковре, перебирая струны. Она показала пальцем на спальню. Видимо, хотела сказать, что Наока там. Затем положила гитару на пол, села на диван и велела мне сесть рядом. Разлила остатки вина по бокалам.